Тебя-то мне и надо. Ступай за мной. Он пощелкал пальцами. Фить-фить. За вами идти, да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботинками, я слова не вымолвлю. По всей Пречистенке сияли фонари. Бог болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью, как бы не утерять в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз 7 на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик у мертвого переулка, расчищая дорогу диким воем, так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза 2 подвыл, чтобы поддержать жалость к себе. Какой-то сволочной подсибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой и придется делиться массельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до 2-го этажа. «Вон! Не напасешься массельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке!» Господин оценил преданность, и у самой пожарной команды, у окна из которого слышалось приятное ворчание Волторны, наградил пса 2-м куском поменьше, золотников на 5. «Эх, чудак, подманивает меня, не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду, за вами буду двигаться, куда не прикажете. Сюда, сюда, в Обухов, сделайте одолжение, очень хорошо известен нам этот переулок». «Сюда, судовой? Нет, позвольте, нет, нет, тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов, живодер в позументе». «Да не бойся ты, иди. Стави, желаю, Филипп Филиппович. Здравствуй, Федор». «Вот это! Личность! Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля? Что это за такое лицо, которое может псов с улицы, мимо швейцаров, вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец ни звука, ни движения. Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами, словно так и полагается». «Уважает, господа, да чего уважает? Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу, за все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а? Иди, иди. Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок». С лестницы вниз. «Писем мне, Федор, не было?» Снизу, на лестницу, почтительно. «Никак нет, Филипп Филиппович». Интимно, в полголоса, вдогонку. «А в 3-ю квартиру жил товарищей вселили». Важный пёсий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил: «Ну?» Глаза его округлились, и усы встали дыбом. Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил: «Точно так. Целых 4 штуки. Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что же они?» «Да ничего-с. А Федор Павлович за ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить. Черт знает, что такое».